Основной космический ритм един. Иначе все мироздание развалилось бы. Урусвати уявилась на слышание мощного звучания пространства. Урусвати уловила нарастающий ритм вибрации этого тысячеструнного оркестра. Делимость огня есть основное свойство или сила. Свойство основано на неистощимости его. Сила свойства — не что иное, как энергия. Делимость огненного атома уявила всю Вселенную. Явление делимости атома происходит от магнетизма, уявленного на вращении искр пространственного огня. Магнетизм уявляется на вращении искр огня. Вращение рождает магнетизм. Одно отвечает другому. Вращение и магнетизм уявляются одновременно. Магнетизм уявил и ярую делимость огня. Лучи магнита уявляют дробление огненных искр. Электричество рождает магнетизм и обратно. Магнетизм рождается от вращения и соприкасания огня пространства с атмосферой. Электричество уявляется при вращении колеса Будды, виденного Урусвати. Электрический ток может уявить магнетизм, и магнетизм может уявить электрический ток. Огонь пространства является основным элементом. Основное зачатие миров является тайною бытия и не может быть оявлено человечеству в его настоящем состоянии. Атом уявлен на бесконечной делимости. Сила сцепления зависит от атомного притяжения. Материя в конечном итоге анализа является электричеством. Электричество есть фазы энергии или вид движения. Древний мыслитель Греции Фалес называл электричество душой Вселенной, ибо оно сообщало движение всему сущему. Эта душа пронизывает всю материю, если только не является ею. По своей природе находится всегда в движении. Она самодвижущая. Движение есть его основная сущность. В магните, говорит Фалес, она двигает железом. Если взять небольшой легкий кусок железа и положить его рядом с магнитом, он двинется к магниту и притянется к нему. Но если магнит легче, чем кусок железа, он двинется по направлению к куску железа. Электричество и магнетизм соотносятся, но не тождественны. Движущийся магнит может установить электрический ток в проводе. А электрический ток может вызвать магнетизм в железе. Построение аппаратов телеграфа и телефона зависит от того факта, что электрический ток может произвести магнетизм, а магнетизм может уявить электрический ток. Мы знаем следствие того, что мы называем электричеством, так же, как мы знаем феномены, связанные с живой протоплазмой, не зная, что есть жизнь. Возможно, что жизнь и электричество являются различными аспектами той же самой вещи. Поле воздействия есть состояние собранной энергии в пространстве, воздействующей силы на тело, поддающейся этой энергии. Доктор Стейниц говорит, что энергия является единой реальной сущностью первоначального понятия, которое существует для нас, ибо наши чувства отвечают на нее. Для современного физико-двигательной силы энергия есть материя. Человек воспринимает материю, ибо восприятие — это есть ответ его чувств, ощущений на вибрацию энергии. Энергия есть единая существующая реальность. Все восприятия чувств являются исключительно следствием энергии. Энергия и материя — эквивалентные термины. Свет есть вибрация, движение материи. Теплота есть вид движения самих атомов, но не электронов, содержащихся в них. Орбиты электронов в атоме совершают круг. Люди часто в одних словах говорят о противоположном.